Опять же, после этого автор упоминает одно из событий, или положений судного дня. Это Аль-Хауд. Это водоем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Валь-иман биль-хауд. وأن رسول أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. То есть умма пророка саллаллаху алейхи ва саллям придет к этому водоему, судный день. Однозначно. Муатазилиты сказали, что водоема нет. Это что-то имеется в виду другое. Ардуху мислю тулихи. То есть его ширина такая же, как длина. Масира ташагар. Чтобы пройти его, нужен месяц человеку. То есть до такой степени он большой. Аниятуху киадади нуджуми сама. Сколько сосудов? Киадади нуджуми сама. Сколько звезд на небе? Аля масахат бихил ахбар мин гайри вадж. Аля масахат бихил ахбар. Это то, что нас интересует. Что пришли достоверные тексты. И мы, автор нас учит, что? Когда он сказал, нахмилю аля бахири. Кемаджаат аля бахириха. Что прямые тексты мы понимаем. Это вера в сокровенное, понятно? Это вера в сокровенное. Аллядина юминуна бильгайб, это верующие. Где вера этих людей, которые предпочитают каждый текст, предпочитают свой разум? Где их вера? Это материалисты, валия дубиля. Ахлю сунна, толкователь говорит, мин усули сунна, то есть из основ сунны. То есть этих хадитов очень много, посмотрите. Автор сказал, аля масахат, то есть мы должны убедиться, что хадит достоверный. Аля массахат бигиль ахбар. Пришли достоверные тексты. Мин гайри вадж, то есть их множество. Почему ученые конкретно это упомянули? Что множество текстов, и когда аль-бид'а это отрицает, ученые разговаривают об этих вопросах отдельных. Потому что мы говорим, событий в судный день много. Но когда аль-бид'а отрицают что-то определенное, здесь ученые что? Встают на стражу шариат. Естественно, автор говорит, что, что во-первых, пришло в текстах шариата, где посланник Аллаха в двух достоверных сборниках, здесь хадисы Абдилля ибн Амр, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, хауды масирату шахр, мауху абьяду мин аль-лабан. То есть хауды, как мы сказали, мой водоем, что? Чтобы его пройти, нужен месяц. Мауху абьяду мин аль-лабан. Вода в этом водоеме, что? Белее, чем молоко. Варихуху атьябу мин аль-миски, его запах, что? То есть более приятный, чем запах благовоний миска. У акизануху кянуджуми сама, кизануху минкуз, то есть его сосуды, то есть их будет столько же, сколько, естественно, ученые говорят здесь уподобление, может быть в их красоте, в их свете, то есть также будут светиться, как звезды, и также их количество однозначно. Маншариба минга фаля ялдма у абадан. То выпьет из этого водоема, то это человек, что никогда уже не почувствует жажду. Пусть Аллах Субхану ва Тааля позволит нам испить. Аллаху акбар. Естественно, ученые говорят, что пришли тексты и другие тексты, что автор говорит, аннаху якуну фи мовкифи йом аль-кияма. Когда этот водоем будет, ученые говорят, после расчета. После расчета. Либо некоторые говорят, опять же, это будет, Аллаху Субхану ва Тааля, упомянем это. В основе, что он говорит, молкиф. То есть, когда, то есть, молкиф, это когда люди будут, что, находиться для расчета. И автор будет упоминать конкретно, когда это. Аннаху тариду алейхи умматуху лишурб. То есть, мы знаем, что в судный день, что община посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, придет для того, чтобы испить из этого водоема. Третье говорит, ардугу катули, и мислю тули, как упомянул имам Ахмед, пришло в достоверных хадисах, что его ширина, как и длина, масира ташагар. То есть нужно, чтобы пройти этот водоем, то есть с любой из этих сторон, что нужен месяц. Ардугу масафа ташагар, рабиан аниятугу, то есть мы сказали, аль-кизан, упоминается, что его сосуды, как их столько, сколько звезд на небе и так далее. Он говорит, это то, что упоминается. В общем, опять же, мы сказали, что его вода белее, чем молоко, в некоторых спиречь ахлямин аль-асаль, слаще, чем мед. Это вода. Ва абраду мин аль-сальдж, холоднее, чем снег, то есть прохладная вода. Ва атьябу рихан мин миск, более, то есть благой запах, чем запах миска. Ва аннаху ман шариба мину фа иннаху ля ядмау хатта ядхуля аль-джанна. То есть человек что? Который и запьет из этого сосуда, что он уже не почувствует жажду, пока не взойдет, естественно, в рай. Здесь имеется в виду, он говорит, насалю Аллаха аль-карим мин фадли, и просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы одарил нас этой милостью. Вместе с этим говорит субханаллаху анкаратиль хавариж валь муътазилятуль хауд. Аль-хавариджи и муътазилиты сказали, что водоема не будет. Сказали, что водоема в судный день не будет. Он говорит, ма анналь ахадит фиги мутаватира. Что значит мухадит мутаватира? Огромное множество хадитов, то есть десятки хадитов пришли. Естественно, мы говорим, они что? Вагада мин джагли им вадаляли. То есть говорит, это из-за их невежества, валия дубеля, из-за их заблуждения. Поэтому имаму Тахауи, своей, то есть ахида Тахауи сказал, хариун биман анкар аль-хаут ан юхрама мингу йома аль-кияма. Он говорит, заслуживает человек, который отрицает водоем, чтобы он был что, отдален от него в судный день. Так же, как мы сказали, человек отрицает взгляд на лик Аллаха, субхану ва тааля. Человек отрицает. Все они отрицают. Как заслуживает этот человек, субхан Аллах, чтобы он был отогнан от водоема посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Тексты мы говорим, что мутаватира огромное. То есть он говорит, так же, как Нусусу Шафаа, автор будет упоминать заступничество и так далее, которое отрицают хавариджи, муътазилиты и так далее. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Ана фаратукум аляль хауд». Я опережу вас к водоему. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будет первым, который будет ждать свою общину у водоема. Манвара да шариб, кто придет к водоему, уже подойдет к водоему, то этот человек и запьет. О маншариба лям ялдма абадан, кто выпьет, никогда не почувствует жажды. О анафаратукум и так далее. В другом хадисе, ля ериданна алейя аквамун аарифухум ва яарифунани, сумма юхалю бейни ва бейнахум. Некоторых сумма юдадуна аниль хауд. То есть, что будут идти люди, он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скажет, что я их видел при жизни этих людей. При жизни я их видел. Некоторых из этих людей. Потом, что они будут отогнаны от водоема. Эти люди будут отогнаны от водоема. Фаакуль, фахталяджу, он говорит, что хатта ида агвейту ли унавилахум ихталяджу дуни. Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хочет подать им эти сосуды. Но они будут отогнаны, эти люди, валия дубеля. Фахталяджу дуни фаакуль айробби асхаби, это мои товарищи. А усайхаби в некоторых. Ему будет сказано фаюкаль инна калята дрима ахдасу баадак. Ты не знаешь, что они делали после тебя. Естественно, ученые говорят, что здесь однозначно имеется в виду, что некоторые из бедуинов, либо некоторые из лицемеров, которые принимали ислам валияду билля при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и потом, что после его смерти мы знаем, что Абу Бакр, ради Аллаху анху, сражался с вероотступниками, с племенами, которые что, оставили ислам после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть эти люди, которые при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, боясь ислама, силы ислама, что... То есть они приняли ислам, и потом после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отреклись, и с ними сражался, что Хурубу Ридда, Абу Бакр, ради Аллаху анху, сражался с этими людьми. Это понятно. И здесь ученый однозначно говорит, что Умуль Аараб, бедуины, как мы уже сказали, но то, что касается, придут сегодня люди, валияду билля, как шииты проклятые, и скажут, что это сподвижники. Кто-то, мы говорим, что сподвижники. То есть известны их сира, то есть их положение, то есть известно, что они умирали в имане. Если человек почитает жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то будет считать себя чем-то ничтожным перед этими людьми. Сподвижники, которые Аллах субхан таля доволен которыми. И Аллах субхану таля, который сказал, что «Лякад рады Аллаху». Аллах доволен «Аниллядина юбайуна катахта шаджара». Теми, которые что дают тебе присел под деревом. Фаалима мафикулюбим, Аллах субхану знает, что в их сердцах. У анзаля сакина талихим не спаслал спокойствие. То есть Аллах субхану знает, что в их сердцах. Невозможно сказать, что сподвижники говорили что-то открыто, а потом они были лицемеры. Ауду билля. Аллах субхану сказал, что он доволен ими и знает, что в их сердцах. Аллах субхану. Это сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которых Аллах, субхану ва тааля, избрал для того, чтобы они были что? Для того, чтобы они на своих плечах вынесли религию. Для того, чтобы они были что? Друзьями самого лучшего его творения, свят он и велик. И для того, чтобы они передали нам эту религию неизмененно. Изменил тот, кто пришел после них. Рады Аллаху анхум. И мы уже говорили о сподвижниках, о достоинстве сподвижников. И автор будет говорить, имам Ахмад рахимуллах, еще о чем-то из этого, биидни ляхи субхана ва тааля. Естественно, многие из ученых упоминают, что поскольку та'лиль, вот это та'лиль, что будет сказано пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, иннака ля тадрима ахдасу ба'дак, с каким новшеством, то есть чем они пришли. Аль-ихдас фид-дин, основа это новшество. И поэтому многие из ученых, как сейчас имам ат-Тахави говорит, что эти люди, посмотрите, вот эти новшества, что они отрицают до такой степени новшества, что они отрицают вообще водоем, вот они заслуживают того, чтобы быть отогнанными от водоема. Понятно? И поэтому это, братья, то есть новшество очень опасное в религии Аллаха субхану ва тааля. Ахлюль бида могут быть отогнаны от водоема, как на это указывает, мы говорим, это выражение. Естественно, автор говорит, что в этом хадисе прямое указание на что? Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не знает сокровенного. Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, насколько он знал их в этой жизни, скажет, это мои сподвижники. То есть это мои, имеется в виду, мои товарищи. То есть асхаби из моей общины. Но ему будет сказано, ты не знаешь, что они сделали после тебя. Ученые, сегодня эти джагили говорят, что их аулия или кто-то знают сокровенно. Если посланник Аллах, субхану тааля, в священном Коране мы говорили. Конкретно говорит, валяу кунту а'ляму л-гайба ля-стакфарту мин л-хайр. Если бы я знал сокровенное, скажи им, то я бы приумножил свое благо, и меня бы не коснулось. Не коснулся бы вред. Вама адри мою фалюбиу алябикум. Я не знаю, что будет ни со мной, ни с вами, что Аллах субхану тааля сделает. Распоряжение Аллах. Ягфиру лиман яша, ва юаддибу ман яша. Валиляхи мульку самавати валь арди вама байнахума. Аллах субхану тааля накажет, кого пожелает, и простит, кому пожелает, святой. Естественно, и у первого, и второго есть причина.